«Совсем другое дело!» Удовлетворенно кивнул Виктор Егорович, придирчиво оглядев переодевшийся в джинсы и футболки товарищей. «Теперь не стыдно и на улицу выйти. И с размерами угадал, хоть ни разу не коптерщик. Глаз алмаз, как в моем ремесле и положено. Ну, нормально же?» «Сойдет», — согласился Степан с ухмылкой, разглядывая Шохина. «Товарищ капитан, как вам?» «Удобно», — мрачно согласился тот, одернув слегка помятую футболку и переступив с ноги на ногу. «Штаны хорошие, вот только обувка больно непривычная. Но в целом ничего. Можно ехать за спасательным кругом». «Это называется кроссовки», — пояснил морпех. «Спортивная обувь, короче. Можно тренироваться, можно просто так носить». И добавил, проигнорировав последнюю фразу товарища. «Егорыч, со связью удалось разобраться?» «А как же!» — подмигнул поисковик, выкладывая на стол пару не первой свежести кнопочных мобильных телефонов. «На первое время сойдет, а там и получше гаджеты подыщем», — блеснул он знанием современных терминов. «Поспрашиваю у моих бойцов. Они парни продвинутые, наверняка найдут у себя парочку бэушных смартфонов. Так, чтоб и инет имелся, и прочие прибамбасы. Ну или сам купишь, как с батей свяжешься. Зато эти надежные, что твой калаш. Хоть на бетон роняй, хоть пивные бутылки открывай». «Я в курсе», — фыркнул Алексеев. «С симками тоже, гляжу, проблему решил». «Обижаете, товарищ старший лейтенант. Сделал все в лучшем виде. Можно звонить. А за каким спасательным кругом нам ехать нужно? И куда ехать?» «Да тут недалеко, примерно в полукилометре от того места, где ты нас утром подобрал. Требуется забрать кое-что из нашего скарба. Не громоздкое, но достаточно противозаконное. И однозначно подпадающее под статью о незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Смотаемся?» «Без проблем», — кольнув старлея острым взглядом, пожал плечами старый сапер. «Надеюсь, миномет с боекомплектом вы с собой не притащили? Вот только товарищ капитан пускай нас тут подождет. Если вдруг тормознут, наши с тобой личности хоть установить можно. Отмажемся. А вот с ним совсем нехорошо может выйти». «Серега?» — Алексеев взглянул на контрразведчика. «Товарищ прапорщик дело говорит», — серьезно кивнул Шохин. «Как ни крути, я нынче в любом случае на нелегальном положении числюсь. Чистый партизан, понимаешь ли. Побуду в штабе, я еще не совсем разобрался, работы непочатый край. Только сначала научи переносным телефонным аппаратом пользоваться, мало ли что. И не задерживайтесь, дело серьезное». «Так точно, товарищ командир. А касательно мобилы, смотри, входящий вызов принимать вот так, а самому звонить так. Уловил? Блокировку я убрал, для включения просто жмешь пару секунд на эту кнопку. Номера мой и товарища прапорщика в память забил, вот они. Вроде бы все. Разрешите приступить к выполнению задания по розыску ценных артефактов?» «Трепло», — привычно вздохнул тот. «Разрешаю. Одна нога тут, другая тоже. Товарищ старший прапорщик, вы уж присмотрите за старлеем, душевно прошу. А то он у нас человек увлекающийся, особенно ежели живого фашиста увидит». «Ну, с этим у нас, тьфу-тьфу, уже лет 70 как спокойно», — ухмыльнулся Виктор Егорович. «Если и появляются отдельные личности, мы с ними своими силами справляемся. Так сказать, без вмешательства соответствующих государственных органов. Но за Степой я, понятное дело, пригляжу. Не волнуйтесь. У старшего хомута Пчелина не забалуешь? Поехали, товарищ лейтенант». «Поехали. Только лопатку какую прихватить. Доской копать не шибко удобно». «Обижаешь, Степа. У настоящего поисковика и складной фискарик в багажнике имеется. И 50-я саперка, она же МПЛ». Пчелин имеет в виду МПЛ-50, носимую малую пехотную лопату длиной 50 сантиметров, в просторечии обычно называемую саперной лопаткой. причем раритетная, времен царя-батюшки. Экскаватора, извини, не имею. Дорогой, зараза, и едет медленно. С изъятием содержимого захоронки никаких проблем не возникло, благо дикий пляж оказался практически пустым. Лишь в метрах в 30 загорала парочка пляжников, на которых Алексеев никакого внимания не обратил. Найдя нужное место, Степан в пару ударов лопатой раскидал глину, передав товарищу кобуру с пистолетом, штык-нож, толовую шашку, гранату и, понятное дело, спасательный круг. Все, кроме спас-средств, Егорыч упрятал в небольшой рюкзачок. Круг же просто закинул на плечо, и законом не запрещено, и внимание отвлекает. Замаскировав раскоп, товарищи двинулись в сторону оставленной автомашины, спустя полчаса благополучно вернувшись в штаб поискового отряда. По-прежнему сидящий за компом Шохин удовлетворенно кивнул. «Быстро обернулись, молодцы! Я так понимаю, все в порядке?» «Так точно!» — согласился Пчелин, выкладывая на стол спасательный круг. «Степа мне тут кое-что объяснил по дороге, проверить бы нужно. А уж затем мы покушаем нормально. Жратва, понятно, быстрого приготовления, но все лучше, чем сухпай. По крайней мере, горячее». При помощи длинного хирургического пинцета, используемого поисковиками в работе с извлекаемыми из медальонов анкетами павших бойцов, Виктор Егорович вытащил из пробки пулю. Осмотрев, протянул Степану. «Как по мне, один в один, как и та, что ты мне на вахте показывал. По крайней мере, однозначно фрицевская. 7,92. Только поновее, еще даже в нарезах не окислилась. Приберешь? Насколько понял, она должна при тебе находиться». «Дай глянуть», — отчего-то внезапно охрипшим голосом попросил контрразведчик. Смерив товарища удивленным взглядом, Алексеев передал ему пулю. Интересно, с чего Серега так разволновался? Боится, что вот прямо сейчас нас перекинет обратно, и он не успеет собрать информацию? Так глупости, вряд ли это так просто работает. Тут очень на то похоже нужно сочетание сразу нескольких факторов. Знать бы еще каких именно. Круг, пуля, море, опасность, да хрен его разберешь. А может и не нужно, и этот самый спас-круг вместе с пулей просто символ. «Забери». Шохин в волнении облизнул губы. «Можешь не верить, но мне ее... как-то неприятно в руках держать. Выбросить от чего-то хочется. Спрячь в карман, пусть при тебе будет». Пожав плечами, морпех запихнул пулю в боковой карман джинсов. «Серега, да нет тут никакой мистики, не выдумывай. Просто пуля. Хотя ладно, мы с тобой на самом деле пока ни хрена не понимаем. Нашел что-то интересное?» «Да тут все интересно», — хмыкнул контрразведчик. «Кстати, я научился фотографии смотреть, их здесь столько, что глаза разбегаются. Жаль, практически не систематизированы по годам и датам, сложно работать. Но сохранять их внутри прибора я уже умею. Даже папку специальную создал на этом, как ты там его называл, рабочем столе? Кстати, ничего особенно сложного». «Разберешься», — усмехнулся Степан, мысленно поразившись тому, как быстро Шохин освоил интернет. Так что ошибаются товарищи-писатели-фантасты, когда говорят, что контакт предков с высокими технологиями обязательно вызовет у них некий футурошок и прочий ступор. Однозначно ошибаются. А вот и хренушки. Буквально всего каких-то пару часов, и человек из 40-х годов практически самостоятельно разобрался с главным детищем просвещенного 20 века. И морпех отчего-то не сомневался, что еще немного, и Сергей методом проб и ошибок освоит даже то, чего не умеет и он сам. Незашоренность сознания и готовность учиться, воспринимать новые, даже самые неожиданные знания — угу. Только сейчас ты сделаешь паузу, и мы нормально поедим. Товарищу прапорщику нужно немного поработать с компом, верно излагаю, Егорыч? «Абсолютно», — серьезно кивнул поисковик. «Я нам сейчас перекусить сварганю. Покушаем горяченького, а затем с часок в базах данных покопаюсь. Попробую выяснить касательно вашей службы, товарищ капитан. Вы ж, насколько мне Степа объяснил, сильно насчет этого вопроса интересовались?» «Интересовался», — не стал спорить Шохин. «Сумеете помочь?» «Думаю, сумею», — ответил Пчелин, занимаясь готовкой. Только чтобы панику не разводить, нужно одну единственную вещь осознать. Даже если вы и погибли героически, так исключительно в ином мире. Вам ведь Степа уже наверняка про параллельные миры объяснил. Вон, листок знакомый лежит, на примере которого и мне самому про все это порассказали. А в том мире, который наш Степан, сам того не желая, создал, вы наверняка живы и здоровы. Я в курсе, сухо кивнул особист. Не совсем согласен, но и спорить аргументов не имею. Неожиданно широко улыбнувшись, контрразведчик добавил, отстраняясь от клавиатуры. Ежели на чистоту, товарищи, так жрать хочется, что аж кишки друг за дружкой со свистом гоняются. Да и выпить бы не помешало, поскольку голова от всего случившегося откровенно кругом идет. Вот и договорились, с облегчением кивнул Пчелин. Минут 20 и будем кушать. Кстати, Степа, вот тебе оружейное масло. Ты спрашивал. Оружие, что ли, обслужите? Морская вода, она такая. Коварная. За гранату не переживай. Я ее разоружил и вместе с шашкой прибрал. Нечего такому добру на видном месте валяться. Да и бойцы мои могут случайно обнаружить. А оно мне совершенно не нужно. Пока товарищи занимались чисткой и сборкой-разборкой пистолетов, поисковик соорудил ужин. Покушали, употребив граммов по 150 водки, после чего прапорщик отправил обоих отдыхать в соседнее помещение, занявшись компьютером. Поисками информации о Шохине он занимался почти час, то сидя за компом, то выходя на улицу и с кем-то разговаривая по телефону. Видимо, не хотел, чтобы они с Серегой слышали подробности. Наконец, протянул контрразведчику распечатанный на принтере листок, заполненный убористым текстом. Вот все, что удалось раскопать. Новости, как водится, и хорошие, и плохие. Из плохих вы, товарищ капитан, и на самом деле погибли. Точнее, пропали без вести. 12 сентября. Во время боев за окончательное освобождение Новороссийска. Отчего так лично я отлично понимаю, поскольку видел, в каком состоянии находились останки, вместе с которыми ТТшник нашли. На плацдарм прибыли в конце мая, заменив одного из погибших местных особистов. Что насчет семьи? Как ни странно, информацию о собственной гибели Шохин воспринял совершенно спокойно. Видимо, уже свыкся с этой мыслью. «Вот это как раз хорошая новость», — просиял Виктор Егорович. «Из эвакуации вернулись в 44-м живыми-здоровыми и жена, и дочка. Да и потом все нормально сложилось. Короче говоря, на данный момент у вас имеется два внука. Внучка и 5 правнуков разного пола. На листке их имена, фамилии и адреса с телефонами. Инфа, понятно, не из открытого доступа, но старые товарищи, как Степке и обещал, помогли. А уж как с ней дальше поступить, сами решайте. Тут я не советчик». «А как бы вы поступили, товарищ прапорщик?» — глухо спросил контрразведчик, положив лист перед собой текстом вниз и прихлопнув его ладонью. «Я-то?» — отчего-то стушевался Пчелин, быстро переглянувшись со Степаном. Алексеев отвел взгляд, поскольку ответа у него не было. «Вам честно сказать? Ну, ежели честно, то понятия не имею. Наверное, поискал бы по соцсетям. Степка вам потом покажет, что это за зверь такой. Поглядел на выложенные фотки, но лично встречаться... Нет, не стал бы. Зачем? Да и как объяснить, кто я такой, каким образом в этом времени появился? Была б жена жива, может, и съездил к ней, рассказал все. А уж там поверит, не поверит, второй вопрос. Но она умерла еще в 87-м. Ох. «Извините, товарищ капитан, вы ж еще мою распечатку не читали», — смущенно хмыкнул сапер, наткнувшись на взгляд особиста. «Спасибо, я все понял», — кивнул Шохин. «Мужики, вы уж простите, но можно я этот документ в одиночестве прочитаю? Только водку оставьте». «Не застрелится часом», — с опаской шепнул Виктор Егорович, следом за Старлеем покинув кают-компанию и плотно прикрыв за собой металлопластиковую дверь. «Кто, Серега-то?» — невесело фыркнул Алексеев. «Не дождешься, не тот он человек. Я б на его месте тоже захотел наедине с самим собой побыть. Еще бы и напился в полную зюзю». «Вот, кстати, насчет его места. Степа, ты отцу когда звонить-то собираешься? Вечер уже, и телефон имеется. А ты все никак не отдуплишься. Нехорошо, Старлей». «Так вот именно что вечер», — мотнул головой морской пехотинец. «Ну, позвоню я ему сейчас. Ты что, батю моего не знаешь? Мигом за руль прыгнет и сюда рванет, а ехать почти 1000 км. Сам же говорил. Ночью, на эмоциях. Да если с ним в дороге что случится, я себе никогда не прощу. Так что утречком, как проснусь, на свежую голову и позвоню. Заодно и мозги в порядок придут, а то у меня, если на чистоту, в башке полный винегрет. Ты ж пойми, буквально 10 часов назад я находился в 43-м под немецкой бомбежкой. А потом раз и провалился на 80 лет в будущее. Ну, в смысле, в настоящее, понятно. Но это с моей точки зрения, не с Серегиной. Короче, не дави на мораль, ладно? Дай оклематься и в себя прийти, чтоб глупости не наделать». «Ну, может, ты и прав», — задумчиво протянул старый сапер. «Ладно, я пока ваши телефоны заряжу, да спальные места подготовлю. Подъем ранний будет, сразу предупреждаю». «Договорились. И еще раз спасибо, Егорыч. Даже не представляю, как бы все обернулось, если б не ты». «Да иди ты, Старлей, в баню. Тоже мне нашел, за что благодарить. По моим меркам, ну, ты в курсе, о чем я. Ты вроде как из дальнего разведвыхода вернулся. Так что отдыхай, да сил набирайся. Утро вечера мудренее, тут ты прав. Единственное, пистоли ваши мне отдай. Тоже припрячу. Тут они вам не понадобятся, а на виду держать себе дороже. Пошли, поможешь со спальниками разобраться. Затем я домой рвану, чтобы Валентина Павловна не нервничала. А часиков в 8 вернусь. Побудку сыграю и завтрак обеспечу. И за товарищем своим пригляди. Мало ли что. Как с нервами справиться, ну или там напьется. Постарайся спать уложить. А не захочет, сильно не упорствуй, пусть и дальше в сети сидит. Там для него еще много чего интересного имеется. Короче, сам разберешься, не маленький.